От автора. Выражаю огромную благодарность моей маме, которая всегда была моим самым первым и самым преданным читателем. Моей семье, которая всегда поддерживает меня даже в самые непростые моменты. Люблю вас, мои дорогие. Моим друзьям, которые давали мне вдохновение только тем, что были рядом. Спасибо вам за наши совместные посиделки и общение. Эта серия появилась во многом благодаря моему лучшему другу. Ты вдохновляешь меня, даже когда тебя уже нет рядом. Спи спокойно, Серега. Ты навсегда останешься для меня змеем.